Имеет значение все, а также и видение во сне. Если они значительны, понимание их рано или поздно будет дано. Активность человека в тонком мире широка и неожиданна, и не связана земными условиями. Контакты с выдающимися личностями указывают на то, что дух принимает участие в работе планетного значения. Отходя ко сну, хорошо предать дух свой воле ведущего, чтобы он устремил энергии духа по нужному в данный момент направлению. Не так уж много людей, готовых отдавать силы свои на служение общему благу. Нужно решение свободной воли человека, так как насильно или без согласия сотрудника учитель не будет расходовать его силы. Но можно сказать тем, кто устремлен: каждый, помогите посильно.